Просмотр событий, проживание с безоглядностью, да наперед шествующим, в безмятежности, серчая, допадая, словно древо стоящее, на коем и желуди есть да листья спеленатые, кроны обширные да соки застоялись в корнях, вкруг все живое, ветер и вода, огонь и земля, взаимодействие на многих планах шатко с рывками, а сподавливается каждый со своими рытвенными ухабами в прохождении. Кто серчает, кто стращает, то и сам мечется. Словно скорлупа за скорлузлостей, так проявилось, что в скрипах, надрывах лишь получается вскрыть, оголить через переломы. А наперед смотришь — лепота. Дубрава полна таких же древ, но с кронами зелеными да сочными. Вдруг горять и задумаешься, а что же со мной происходит? Что не так-то? А древо мое, а на листья-то прошлогодние сыпаются, землю матушку укутывают. Ступаешь ногами босыми-то, а на душе умиротворение, а на древе ветвях-то обновление. Листочки новые еще в почках набухают, а на поляне уж и старцы, помалу связь в родах налаживается. Хворост подбирают, зачищают, смотришь на длани, шероховатости линий, борозды многих веков конвей обрамленной. В них, в этих узорах покровы наши телесные, так и погружаешься. Но вдруг окрик совы, мудрость предначертанная в тебе всколыхнулась, что-то растревожило, сердце внутрях подпрыгнуло, а до ком прошел. Ушел с этим и страх, непонимание, вглядываешься в лицо пожилых, а очи-то их дивные, молодые, чисты, аки звезды на небе. В далеких просторах начинаешь познавать мудрость, но от земли, от корней, а внутри перезвон, мелодии, утонченность коих есть звуки, в словах обрамления находящие. Слышишь треск лесной, а вкруг жизнь кипит, но чередой степенной бурлит все да клокочет. Затмение с темной паволокой спадает, тропинка зримой ступаешь уже далее, сам клубок расплетая, выстилая, простраивая связью нынешней наперед уводящей. Обернувшись назад, зришь своих пращуров, а они довольны, да глаз их мерный. Побегай, все то знамо. Тут и солнышко лучами освещает, да наполняет лучами естество твое. Да, мудро мироздание, да и мы, каждый, в своем потоке мчимся среди звезд, но и на матушке земле клубок свой протягивает.